Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 50-я. В доме отца моего обителей много. И когда я пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 2-3 стих. Мы идем домой. В этом простом предложении столько музыки. В юные годы этот тон может быть более стимулирующий, похож на трубу и побуждает нашу молодость к деятельности. А в более преклонном возрасте, когда наше солнце близится к закату, музыка, содержащаяся в этих словах, звучит сладостно и нежно. В этом наше утешение. Каким бы долгим ни был путь, он ведет домой. Мы можем дожить до 80 или 90 лет, но в свое время мы придем домой. Путь может быть суровым, но это дорога царя, и никто не может согнать нас с этой дороги. По этому пути мы достигнем небесного дома Отца. Представив себе многочисленные искушения и испытания, мы чувствуем, что обязаны от всего сердца благодарить Господа за то, что Он сохранил нас до сего дня. Жизнь, которая у нас еще впереди, навряд ли может содержать еще больше чудес, чем годы позади нас. Только благодаря всемогущей милости мы дожили до сегодняшнего дня, и эта милость достаточно велика, чтобы сохранить нас и на остатки пути. Братья, мы идем домой. Мы, несомненно, придем домой. И какая радость будет там! Какая радость видеть нашего Отца, нашего Спасителя и всех тех, кто дорог нам в Иисусе! Мы, несомненно, будем иметь там много времени и возможностей для полного общения друг с другом и особенно для общения с достойным поклонения, благословенным Господом. Мы придем домой, так как Отец сам не успокоится до тех пор, пока это не совершится. И Христос, искупивший нас своей драгоценной кровью, не успокоится, пока не увидит вокруг себя своих спасенных чад в белых одеждах.